каковой она уже была признана в эти годы, Списивцева воспринимала самые утомительные репетиции как что-то естественное, с грустной улыбкой неизбежности. По воспоминаниям ее поклонницы и ученицы, известной балерины Нины Тихоновой. Это невесомое существо, которое все считали чахоточным, ежедневно по 3 часа, без перерыва и без музыки, проделывало бесчисленные упражнения у палки и на середине, бесконечное количество адажио, верчений и прыжков. Поверх этой непревзойденной техники она накладывала свою особую духовность, превращая репетиции в священный ритуал. Доходило до того, что изумленные танцоры, работавшие рядом, замирали от удивления, не удерживаясь от аплодисментов перед ее сверхъестественным талантом. Это была непредсказуемая реакция, абсолютно неприемлемая во время репетиций, но сдержать восхищение было невозможно. Последующие свои спектакли она танцует в гранд-опера, чаще всего с Сержем Лефарем, вновь окунувшись с ним в вымышленный мир влюбленных на сцене. Они были идеальной парой в балете. Она живо откликалась на все его новые идеи и импровизации. В своей первой хореографической работе для гранд-опера «Творение Прометея» 1929 год он не представляет иной партнерши, кроме Списивцевой, отказав жене Баланчина, претендовавшей на эту же партию. Затем «Бакх и Ариадна» 1929 год, «Призрак Розы», «Дивертисмент» по мотивам «Спящей красавицы», который он ставит опять с расчетом на Списивцеву. И, наконец, он мечтает о новой интерпретации Жизели для «Опера де Пари», его собственной Жизели, не похожей на то, что было создано раньше. В театре есть для этого все — превосходная техническая база, декорации, костюмы. Все, кроме самого главного — Жизели. Ни одна из молодых французских танцовщиц пока не может справиться с этой ролью. Но у него под рукой была божественная партнерша, самая идеальная Жизель мира, Ольга Списивцева, подписавшая в 1929 году очередной контракт с «Опера де Пари». Это была ее коронная роль, где магический талант балерины раскрывался в полной мере. Сложность этой партии заключалась не только в высочайшей технике, но прежде всего в передаче одухотворенности этого образа, требовавшей от артиста полной душевной отдачи. Здесь слилось два противоположных персонажа. Жизель из первого акта, живая и непосредственная, и трагический призрак умершей девушки из второго акта, принесшей себя в жертву во имя любви. Списивцевой, как никакой иной балерине, удавался этот переход от жизни к смерти. Она рисовала своим телом, ее арабески излучали музыку, ее прыжки были подобны натянутой струне. Другие поют о любви, она танцевала о любви, интуитивно чувствуя, где нужно поставить тот эмоциональный акцент, который придаст особый рельеф ее неземному танцу. Ее выступления в «Жизели» вызывали слезы на глазах. Она не играла, но жила этой ролью, которая наиболее полно соответствовала ее внутреннему «я», классическому стилю исполнения и романтическому темпераменту. Впервые она танцевала ее в России в 1919 году, полностью попав во власть этого персонажа. Дни, предшествовавшие выступлениям, превращались для нее в настоящую пытку. Ей хотелось создать на сцене совершенно новый психологический образ, который она инстинктивно чувствовала. Он жил в ней самой. Она репетировала до изнеможения, и ей все равно перед каждым спектаклем ее охватывала паника. В такие моменты с ней невозможно было общаться. Перед премьерой в России она боялась более всего, что над ней будут смеяться в сцене, где Жизель сходит с ума. Дошло до того, что она посещала психиатрическую лечебницу, чтобы вживую увидеть внешние симптомы сумасшествия, необходимые для роли. Конечно же, ее страхи не оправдались. На премьере ей устроили настоящую овацию. Никто более не сомневался, что в этой роли она превзошла даже Анну Павлову. В дальнейшем эта партия будет сопровождать ее в России и по Европе. Этот трагический образ становится ее сутью. В течение своей танцевальной карьеры она будет постоянно возвращаться к этому сюжету. В различных странах и с разными хореографами, никогда не повторяясь. Ее вдохновение невозможно было предугадать. Оно рождалось на сцене как по волшебству. Она каждый раз привносила в эту роль свою очень индивидуальную духовность, смешанную с ностальгией по несвершившейся любви. Она взглянула в бездны этого божественного балета —